Глава 9. Успехи Сесси. Нелегко жилось Сесси Джуб под началом у мистера Чадамора и миссис Грэдграйнд, и в первый месяц ее послушничества мысль о бегстве не раз приходила ей на ум. Так густо с утра до ночи сыпались на нее факты, и жизнь вообще так сильно напоминала разлинованную в мелкую клетку тетрадь, что она и впрямь убежала бы, не будь одного соображения. Как это ни печально, но соображение, удержавшее Сесси от бегства, не было итогом математических выкладок. Напротив, оно бросало вызов всем и всяческим расчетам. И любой статистик страхового общества, составляющий таблицу вероятностей, исходя из данных предпосылок, мгновенно опроверг бы его. Девочка не верила, что отец ее бросил. Она жила надеждой на встречу с ним и была твердо убеждена, что, оставаясь в этом доме, исполняет его желание. Прискорбное неразумие, с каким Сесси цеплялась за эту надежду, упорно отвергая утешительную мысль, что отец ее, как дважды два, бессовестный бродяга, лишенный естественных человеческих чувств, наполняло сердце мистера Грэдграйнда жалостью. Но что было делать? Чадамор докладывал, что она чрезвычайно тупа на цифры, что однажды получив общее понятие о земном шаре, она не проявила ни малейшего интереса к подробным измерениям его, что ей крайне трудно дается хронология и запоминает она только те даты, которые знаменуют какое-нибудь горестное событие, что она раздражается слезами всякий раз, когда ей предлагают быстро сосчитать в уме, сколько будут стоить 247 муслиновых чипцов по 14,5 пенсов за штуку. То хуже ее во всей школе не учится никто, что после двухмесячного ознакомления с основами политической экономии, не далее как вчера ее поправил мальчишка 3 футов от пола, ибо она дошла до такой нелепости, что на вопрос, каков первейший закон этой науки, ответила: «Поступать с людьми так, как я хотела бы, чтобы они поступали со мною». Мистер Грэдграйнд, качая головой, говорил, что это очень грустно, что это доказывает необходимость энергичного и длительного перемола на жерновах знания посредством дисциплины, строгого расписания, синих книг, официальных отчетов и статистических таблиц от А до Z, и что нужно удвоить усилия. Что и было исполнено, отчего Джуб впадала в тоску, но учёнее не становилось. «Хорошо быть такой, как вы, мисс Луиза», сказала Сесси однажды вечером, покончив с уроками на завтра с помощью Луизы, которая пыталась хоть немного распутать клубок ее недоумений. «Ты так думаешь?» «Не думаю, а знаю, мисс Луиза. Все, что мне сейчас так трудно, было бы совсем легко». «Может быть, тебе от этого не стало бы лучше, Сесси?» Сесси, подумав немного, проговорила: «Но мне не стало бы хуже, мисс Луиза». На что Луиза отвечала: «Я в этом не уверена». Девочки так редко сходились друг с другом, и потому что жизнь в каменном приюте своим однообразным круговращением напоминала шестерню, не располагала к общительности, и потому что запрещалось касаться прошлого Сесси, что они все еще были между собой почти как чужие. Сесси, глядя Луизе в лицо темными удивленными глазами, молчала, не зная, сказать ли что-нибудь еще или ничего не говорить. «Смотри, как ловко ты ухаживаешь за моей матерью, и как ей хорошо с тобой. Мне бы никогда так не суметь», – продолжала Луиза. «Да ты себе доставляешь больше радости, чем я себе». «Но простите, мисс Луиза», – возразила Сесси. «Ведь я... Ах, я такая глупая!» Луиза против обыкновения засмеялась почти весело и заверила Сесси, что со временем она поумнеет. «Если бы вы знали», – сказала Сесси чуть не плача, – «да чего я глупа? На всех уроках я делаю одни ошибки. Мистер и миссис Чадамор без конца вызывают меня, и в моих ответах всегда ошибки. Я, право, не виновата, они как-то сами собой получаются». «А мистер и миссис Чадамор никогда, вероятно, не ошибаются?» «Нет!» – с жаром воскликнула Сесси. «Они все знают. Расскажи мне про свои ошибки». «Даже стыдно рассказывать», – неохотно согласилась Сесси. «Вот, например, сегодня мистер Чадамор объяснял нам про натуральное процветание». «Должно быть национальное», – заметила Луиза. «Да, верно. А разве это не одно и то же?» – робко спросила Сесси. «Лучше говори национальное, раз он так сказал», – уклончиво отвечала Луиза. «Ну, хорошо. Национальное процветание». И он сказал: «Пусть этот класс будет нацией. И у этой нации имеется 50 миллионов фунтов стерлингов. Разве это не процветающая нация? Ученица номер 20, отвечай, процветает ли эта нация, обеспечено ли тебе благосостояние?» «Как ты ответила?» – спросила Луиза. «Вот то-то, мисс Луиза. Я ответила, что не знаю. Откуда же мне знать, процветает эта нация или нет, и обеспечено ли мне благосостояние, раз я не знаю, чьи это деньги и принадлежит ли мне сколько-нибудь из них? Но оказалось, что это совсем ни при чем. В цифрах об этом нет ничего», – всклипнула Сесси, вытирая слезы. «Это была грубая ошибка», – заметила Луиза. «Да, мисс Луиза, теперь-то я поняла. Тогда мистер Чадамор сказал, что он задаст мне еще один вопрос. Предположим, что наш класс – огромный город, и в нем 1 000 000 жителей, и за год только 25 человек из них умирают от голода на улицах. Что ты можешь сказать о таком соотношении? Я сказала, ничего другого я придумать не могла, что, по-моему, тем, кто голодает, вероятно, ничуть не легче от того, что других не голодающих целый миллион, хоть бы и миллион миллионов. И это тоже было неверно. Разумеется, неверно. Тогда мистер Чедомор сказал, что задаст мне еще один вопрос. И он сказал, вот казуистика. Статистика, поправила Луиза. Верно, мисс Луиза, я всегда путаю ее с казуистикой, это еще одна моя ошибка. Вот статистика несчастных случаев на море. И вот я вижу, это говорит мистер Чедомор, что в течение определенного времени 100 тысяч человек пустились в дальнее плавание, и только 500 из них утонули или сгорели живьем. Сколько это составляет процентов? И я сказала, тут Сесси, сознаваясь своей вопиющей ошибки, залилась горючими слезами. Я сказала, нисколько. Нисколько, Сесси? Нисколько, мисс. Ведь это ничего не составляет для родных и друзей погибших. Нет, я никогда не выучусь. А хуже всего то, что хотя бедный мой папа так хотел, чтобы я училась, я очень стараюсь учиться, потому что он этого хотел, как раз учение-то мне не по душе. Луиза молча смотрела на темную хорошенькую головку, виновато склоненную перед ней, пока Сесси не подняла на нее глаза. Тогда она спросила. «Твой отец, Сесси, сам был очень ученый и потому хотел, чтобы и тебя хорошо учили?» Сесси медлила с ответом, и лицо ее выражало столь явное опасение, как бы не нарушить запрет, что Луиза поспешила добавить. «Никто нас не услышит. А если бы услышал, что может быть дурного в таком невинном вопросе?» «Нет, мисс Луиза», — сказала Сесси, ободренная словами Луизы, и покачала головой. «Мой папа совсем не ученый. Он едва умеет писать, и редко кто может прочесть то, что он пишет. Я-то могу, конечно. А твоя мать?» «Папа говорит, что она была очень ученая. Она умерла, когда я родилась. Она...» Сесси дрожащим голосом сделала страшное признание. «Она была танцовщицей». «Твой отец любил ее?» Луиза задавала вопросы со свойственной ей глубокой страстной пытливостью. Пытливостью, блуждающей во тьме, точно отверженное существо, которое скрывается от людских взоров. «О да, любил так же горячо, как меня. Папа и меня-то любил сначала только ради нее. Он повсюду возил меня с собой, когда я была еще совсем маленькая. Мы никогда с ним не расставались. А теперь, Сесси, он оставил тебя. Только потому, что желал мне добра. Никто не понимает его, как я, и никто не знает его, как я. Когда он оставил меня ради моей же пользы, он никогда не сделал бы это ради себя. Я знаю, что у него сердце разрывалось от горя. Он ни одной минуты не будет счастлив, пока не воротится». «Расскажи мне еще про него», — сказала Луиза. «И больше никогда не буду спрашивать. Где вы жили?» «Мы разъезжали по всей стране, а подолгу нигде не жили. Мой папа...» Сесси шепотом произнесла ужасное слово. «Клоун». «Он смешит публику?» – спросила Луиза, понимающе кивнув головой. «Да, но иногда публика не смеялась, и тогда он из-за этого плакал. В последнее время она очень часто не смеялась, и он приходил домой совсем убитый. Папа не такой, как все. Люди, которые не знали его так хорошо, как я, и не любили его так сильно, как я, иногда думали, что он немножко сумасшедший. Случалось, что они зло шутили над ним, но они не знали, как он страдает от их шуток. Это видела только я, когда мы оставались одни. Он очень застенчивый, а они этого не понимали. А ты была ему утешением во всех его горестях?» Она кивнула. Слезы текли у нее по щекам. «Надеюсь, что да, и папа всегда так говорил. Он стал такой робкий, боязливый, считал себя несчастным, слабым, беспомощным неучим. Он сам постоянно твердил это. Вот потому-то он и хотел, чтобы я непременно многому выучилась, чтобы я выросла не такая, как он. Я часто читала ему вслух. Это как-то подбадривало его, и он очень любил слушать. Книги я читала нехорошие, мне теперь нельзя говорить о них. Но мы не знали, что они приносят вред». «А ему они нравились?» – спросила Луиза, не сводя испытующих глаз с лица Сесси. «Ах, очень нравились! И сколько раз они удерживали его от того, что в самом деле могло повредить ему. И много было вечеров, когда он забывал о всех своих бедах и думал только о том, позволит ли султан Шахразаде рассказывать дальше или велит отрубить ей голову раньше, чем она кончит». «И отец твой всегда был добрый, до самого последнего дня?» – спросила Луиза в нарушение строгого запрета, явно раздумывая над рассказом Сесси. «Всегда, всегда!» – отвечала Сесси, стискивая руки. «И сказать вам не могу, до чего он был добрый. Я видела его сердитым только один раз, и то он рассердился не на меня, а на весельчака». «Весельчак?» – она шепотом сообщила убийственный факт. «Это дрессированная собака». «А почему он рассердился на собаку?» – спросила Луиза. Они воротились домой после представления, а потом папа велел ей прыгнуть на спинки двух стульев и стоять так. Это один из ее номеров. Она глянула на него и не сразу послушалась. В тот вечер у папы ничего не выходило, и публика была очень недовольна. Он закричал, что даже собака знает, что он уже ни на что не годен и не имеет к нему жалости. Потом он начал бить собаку, а я испугалась и говорю: «Папа, папа, не бей ее, она же так тебя любит. «Папа, ради бога, перестань!» Тогда он перестал ее бить, но она была вся в крови, и папа лег на пол и заплакал, а собаку прижал к себе, и она лизала ему лицо. Тут Сесси разрыдалась, и Луиза, подойдя к ней, поцеловала ее, взяла за руку и села подле нее. «Да скажи теперь, Сесси, как отец оставил тебя? Я так много у тебя выспросила, что уж расскажи все до конца. Если это дурно, то виновата я, а не ты». «Вот как это было, мисс Луиза», — начала Сесси, прижимая ладони к мокрым от слез глазам. «Я пришла домой из школы, а папа только что передо мной воротился из цирка. И вижу, сидит он у самого огня и раскачивается, будто у него что болит. Я ей говорю: «Папа, ты ушибся?» Это случалось с ним, да и со всеми в цирке. А он говорит: «Немножко, дорогая». А потом я подошла поближе и нагнулась к нему, и вижу, что он плачет. Я стала утешать его, а он прячет от меня лицо, весь дрожит и только повторяет: «Дорогая моя, радость моя». Тут в комнату ленивой походкой вошел Том и посмотрел на девочек равнодушным взглядом, красноречиво говорившим о полном отсутствии интереса ко всему на свете, кроме собственной персоны. Но и та в настоящую минуту, видимо, мало занимала его. «Я просила Сесси рассказать мне кое о чем», — обратилась к нему Луиза. «Ты можешь остаться, но помолчи минутку, не мешай нам, хорошо, Том?» «Пожалуйста», — сказал Том. «Я только зашел сказать, что отец привел старика Баундерби, и я хочу, чтобы ты вышла в гостиную. Потому что если ты выйдешь, он непременно позовет меня обедать. А не выйдешь, ни за что не позовет». «Сейчас приду». «Я подожду тебя для верности», — Сесси продолжала, понизив голос. Под конец папа сказал, что он опять не угодил публике, что теперь всегда так, и что он пропащий человек, и мне без него было бы куда лучше. Я говорила ему все самые ласковые слова, какие только приходили мне на ум, и он как будто успокоился, а я стала рассказывать про школу, про все, что мы делали и чему нас учили. Когда больше рассказывать было нечего, он обнял меня и долго целовал. Потом он попросил меня сходить за примочкой, которой он всегда лечил ушибы, и велел купить ее в самой лучшей аптеке, а это в другом конце города. Потом он опять поцеловал меня, и я ушла. Я уже спустилась с лестницы, но опять поднялась наверх, чтобы еще раз взглянуть на него, и спросила: «Папочка, можно я возьму с собой весельчака?» Он покачал головой и говорит: «Нет, Сесси, нет, родная, ничего не бери с собой, что заведомо мое». Я ушла, а он остался сидеть у огня. Вот тут-то, должно быть, ему бедному и подумалось, что ради меня ему лучше уйти, потому что когда я принесла лекарство, его уже не было. «Послушай, Лу, не прозевай старика Баундерби», — напомнил Том. «Больше мне нечего рассказывать, мисс Луиза. Я берегу примочку и знаю, что он воротится. Как только увижу, что мистер Грэдграйн держит в руках письмо, так у меня дух захватывает и в глазах темнеет. Все думаю, что это от папы или мистер Слири прислал мне весточку о нем. Мистер Слири обещал тотчас написать, если услышит что-нибудь о нем. Я уверена, что он меня не обманет». «Лу, не прозевай старика Баундерби», — повторил Том и присвистнул от нетерпения. «Он того и гляди уйдет». С тех пор каждый раз Сесси, приседая перед мистером Грэдграйндом, робко спрашивала: «Простите, сэр, за беспокойство, но не получали ли вы письма обо мне?» Луиза, если и случалось быть при этом, отрывалась от любого занятия и с не меньшей тревогой, чем Сесси, ждала ответа. И каждый раз после неизменного ответа мистера Грэдграйнда: «Нет, Джуб, ничего такого не было». У Луизы, так же как у Сесси, дрожали губы, и глаза ее участливо провожали Сесси до дверей. Мистер Грэдграйнд, бывало, как только Сесси выйдет из комнаты, не применет заявить, что ежели бы Джуб с ранних лет была воспитана надлежащим образом, она сама, путем здравых рассуждений, доказала бы себе полную беспочвенность своих несбыточных надежд. Однако, по всей видимости, впрочем, он-то этого не видел, несбыточные надежды способны были оказывать столь же сильное воздействие, как и любой факт. Но это наблюдение оправдывалось только на примере дочери мистера Грэдграйнда. Что касается Тома, то он быстро приближался к отнюдь нередкому идеалу расчетливости, достигнув которого человек преимущественно хлопочет о самом себе. А миссис Грэдграйнд, если вообще выражала какое-нибудь мнение по этому поводу, то слегка высовывалась из своих платков и шалей, точно Соня из норы, и начинала: «Иисусе Христе, разнесчастная моя голова, и как только она не отвалится! Долго еще эта упрямая девчонка будет приставать ко всем со своими письмами. Честное слово, уж видно, судьба моя такая, просто наказание Божие. И почему это вокруг меня вечно такое творится, что я покоя не знаю? Удивительное дело, точно все сговорились, чтобы мне никогда покоя не знать». Но тут обыкновенно мистер Грэдграйнд устремлял взор на свою супругу, и под тяжестью этого леденящего душу факта она снова впадала в оцепенение.